Люди возвращались домой злые, голодные и уставшие. Многим из них месяцами не выплачивали зарплату, и водитель, сидевший за рулем, даже не думал напоминать им об оплате за проезд. На этом маршруте не появлялись контролеры, прекрасно зная, что многие пассажиры и так ищут любую возможность выместить на ком-нибудь свое зло. Поэтому на девушку, забившуюся в угол, никто не обращал никакого внимания. Автобус, наконец, остановился у конечной станции метро. Пассажиры потянулись к выходу, и Рада тоже вышла, не зная, куда идти и что ей делать. Было уже около 7 часов вечера. Она огляделась. Вокруг спешили люди. Войти в метро она не могла, у нее не было денег. Она снова оглянулась и пошла по улице, сама не зная, куда именно идет. Ей снова захотелось пить. В этом пыльном и душном городе ей все время хотелось пить. Но у нее не было денег. Она с сожалением вспомнила о бутылке воды, оставшейся на даче. Нужно было взять ее с собой, подумала девушка. Она даже хотела повернуться, чтобы отыскать автобус, на котором она приехала, и вернуться на дачу, но вспомнила, что не знает ни адреса дачного поселка, ни номера автобуса, на котором приехала. Мимо прошли двое мальчиков с мороженым. Она сглотнула слюну. Ужасно захотелось есть. За весь день она съела только 2 бутерброда, а сейчас был уже 8 час вечера. Она посмотрела на часы. 8:15. Скоро стемнеет, наступит ночь, а она все еще не знает, где будет ночевать. При одной мысли об этом она испугалась. В лесу она боялась значительно меньше. Она снова взглянула на часы. Как она могла забыть? Эти часы отец подарил ей на 16-летие. Их, наверное, можно продать. Нужно просто найти лавку, где их захотят купить. В Турции таких лавок полно. Она подошла к первому же попавшемуся ларьку. В нем сидела какая-то женщина бесформенного вида и неопределенного возраста. Девушка долго переминалась с ноги на ногу, глядя на этот колобок. — Ну, чего тебе? — спросила колобок. — Вам не нужны часы? — спросила пунцовая от смущения девушка. — Какие часы? — разозлилась торговка. — Иди отсюда! Тоже мне конкурентка нашлась! Девушка быстро отошла от ларька. Она бесцельно побродила у метро, потом снова решилась подойти к другому ларьку. Здесь за прилавком стоял молодой парень. — Вам не нужны часы? — спросила девушка. — Зачем мне часы? — улыбнулся парень. — Наверное, скажешь, что золотые. — Золотые, — кивнула девушка. — Ага, — засмеялся парень. — Из Гонконга или Таиланда? И продашь за $10? Я хотела за 100. — призналась девушка. — Иди отсюда, — махнул рукой, давясь от смеха молодой человек. — Нашла дурака. И сама под дурочку работаешь. Эти часы перестанут работать на второй день. — Мои часы не такие, — возразила девушка. — А это ты кому-нибудь другому расскажи, — отмахнулся парень. — А если деньги нужны, можешь просто попросить. Тебе всякий поможет, у тебя мордашка симпатичная. А часы здесь не толкай, все равно никто не купит. Она испуганно отошла, не понимая всех слов, которые он говорил, но догадываясь, что за ними скрыт какой-то второй, гнусный смысл, она перешла на другую сторону улицы и перестала заходить в небольшие ларьки. Она справедливо рассудила, что ее часы могут вызвать подозрения, и теперь устала, брела по улице, разыскивая ювелирный магазин. Но ей не везло. Стрелка неумолимо приближалась к 8. Скоро все закроется, а магазинов золотых изделий, столь популярных в Стамбуле, ей так и не встречалось. Наконец она заметила небольшой магазин, торгующий часами, и радостно побежала туда. Она ткнулась в дверь, которую закрывал сравнительно молодой человек лет 35. Он был лысоват, с длинным вытянутым носом, потным лицом. Увидев девушку, он замахал руками. — Уже закрыто! — объявил он. Ирада подняла руку, показывая свои часы. Увидев их, молодой человек дрогнул. Это были золотые часы фирмы Cartier. Он отлично знал, что они стоят целое состояние. Поэтому открыл дверь, впуская девушку —